Всем привет, на связи снова Книжный клуб. За микрофонами два Романа и Григорий. Здорово, народ! Привет! Сегодня мы читаем главу номер 7 «Проектирование генератора уникальных идентификаторов в распределенных системах». В этой главе автор наконец-то идет по тому алгоритму, который он давал в начале. Те самые шаги, то есть первое — это сбор требований, второе — общее решение и так далее, да? То есть в отличие от предыдущей главы, где мы как раз на эту тему немножко бомбили. И как мне показалось, эта глава, она очень простая, ее можно прочитать там буквально за 15 минут, и каких-то дополнительных вопросов к ней не возникает. Да, эта глава выглядит прям как пусладу для глаз. Она очень маленькая, она понятная, она не вызывает каких-то дополнительных вопросов, и не возникает ощущения снежного кома, когда мы говорим про какие-то технологии, подходы и так далее. Забавно, кстати, что снежный ком здесь есть все-таки, но в названии технологии. Как следует из названия, сегодня мы проектируем систему, которая дает нам какие-то идентификаторы, которые должны быть уникальными, и система для генерации которых должна работать в распределенном окружении. Начнем с требований. Хотим понять задачу. Что там просит от нас, Ром? Нам снова дан небольшой диалог между кандидатом и интервьюером, который сводится к тому, что нам интервьюер дает требования. Требования такие. Система должна генерировать идентификаторы, которые должны быть уникальными, сугубо числовыми, помещаться в 64 бита, должны быть упорядочены по дате, и требования к нагрузке есть. 10 тысяч айдишников в секунду. Требования понятны, их обсуждать, в общем-то, я думаю, и не стоит дополнительно. Как все на ладони. Переходим к шагу 2. Автор предлагает рассмотреть 4 подхода. Первый он назвал репликацией с несколькими источниками. Второй — универсальный уникальный идентификатор. Третий — сервер тикетов. И четвертый — Twitter Snowflake ID. Подход снежного кома Twitter, тот самый, над которым мы уже успели посмеяться. Ну и предлагается обсудить каждый из них. Первый подход — репликация с несколькими источниками. Автор предлагает взять несколько серверов баз данных, в данном случае он приводит пример с MySQL, и добавить несколько генераторов, которые делают автоинкремент. Причем правило такое. Автоинкремент происходит на величину, равную количеству серверов баз данных. То есть, соответственно, первый сервер будет генерить последовательность 1, 1 плюс n, 1 плюс 2n, где n — это число, да, серверов. Второй будет 2, 2 плюс 2n, 2 плюс 3n и так далее. И у такого подхода есть несколько проблем. А именно, во-первых, эти ID не увеличатся хронологически, потому что у нас может генерировать сначала второй сервер несколько раз, потом первый вдруг сгенерить, и мы получим ID, который меньше, чем предыдущих, хотя в наших требованиях было сказано, что они должны последовательно увеличиваться. Причем, ну, неизвестно, какую величину. Затем, плохая масштабируемость при добавлении или удалении сервера. То есть, может возникнуть такая ситуация, когда у нас при удалении сервера там кратные, да, какие-то появятся эти или не появятся. Что-то сейчас я думаю. Мне кажется, могут, потому что у тебя было там какое-то количество инстансов с каким-то шагом, тебе их нужно перестроить, там, ввести новый инстанс, и как-то все это начинает друг на друга влиять. Да, мне кажется, там надо целый какой-то пайплайн придумывать, как правильно везде вот этот шаг увеличивать аккуратненько. Ну, типа да, то есть номинально, если вот не вдаваться в тонкости, это выглядит так, что нужно просто от последнего сгенерированного айдишника, от него, собственно, отталкиваться, всем раздать, что у него стартовый будет, там, допустим, пускай 26, и дальше там 27, 28 и бла-бла-бла-бла-бла, чтобы они с новым шагом начинали генерировать, и все это до тех пор, пока мы не снова там не введем или не уведем какой-нибудь инстанс. Мне кажется, все чуть проще и чуть сложнее. Нам вообще все равно, какие айдишники были в БД сейчас, нам главное везде аккуратненько пройти шаг прибавить. Но как сделать это так, чтобы у нас ничего нигде не пересеклось там по значениям в суммах? Вот вопрос, мне кажется, в этом стоит, разве нет? У меня ощущение, что если мы просто поправим шаги, этого будет недостаточно. Мы же всегда вперед идем. Айдишники всегда растут просто на каждой машине, то есть неважно. Просто тоже другое дело, что ты можешь где-то пересечься с каким-то другим сервером. Вот в чем проблема же, правильно? Ну так это и получается проблема. И эта вот проблема особенно острая в моем понимании, когда мы выводим какой-то инстанс. Если вот инстанс, который мы вывели, у него отданный айдишник больше, чем последний вот оставшихся. И тогда получается, там, с учетом новых шагов и так далее, мы можем взять и получить от оставшихся нод тот айдишник, который уже был отдан. И это уже не уникальный. Ну окей. Нужен какой-то координатор. Наверное, сначала сделать плюс офигеть сколько, а потом дальше двигать. Ну плюс офигеть сколько, мне кажется, не надо. Кажется, достаточно просто взять последний полученный ID и вот этот последний ID-шник использовать в качестве начала отчета для последующих. Да. Да, ну в общем, эта проблема выражается как раз в пункте «Плохая масштабируемость при добавлении и удалении сервера». То есть не подходит? Да, такой подход нас не устраивает. Ну и, видимо, того, кто проводит интервью, тоже. Поэтому мы переходим ко второму. Это уникальный идентификатор. Ром, что можешь сказать про него? А что я могу сказать про UUID? Или UID, кому как удобно. Это 128-битное число, оно используется для идентификации. UUID имеет очень низкую вероятность повторения. Если следовать цитате из Википедии, то после того, как мы в течение примерно 100 лет генерируем 1 миллиард идентификаторов в секунду, то вероятность получения одного дубликата достигает 1/2. Очень тяжелая на самом деле формулировка, как по мне, потому что, ну, 1/2 это достаточно большая вероятность, типа, ну, либо получу, либо не получу, но при этом мы видим как бы достаточно большой срок. Я не понимаю вот по этой формулировке, насколько это. Но, тем не менее, да, UUID используется как... подразумевается, что это что-то действительно уникальное. В чем главный плюс использования UUID? Мы можем использовать несколько инстансов, которые нам отдают этот UUID, нам не нужно их никак координировать, они могут работать независимо, и мы все равно получаем от них действительно уникальные идентификаторы. А в чем проблема? А проблема в том, что нам это не подходит, потому что у нас есть требования. Мы по этим требованиям должны иметь идентификатор длиной 64 бита, но у нас 128. Мы должны получать идентификаторы, которые расположены в хронологическом порядке, то есть выпускаться друг за другом. У UUID мы не имеем такой возможности, в принципе. Мы не можем сказать, вот этот ID-шник был выпущен до или после там, предыдущего. И UUID, его внешний вид, это, по сути, набор 16-ричных значений. То есть там есть буквы для нашего представления, а у нас требование, что мы должны получать числовые. Соответственно, вот есть три параметра, по которым мы не проходим по требованиям. Способ классный, простой, но есть недостатки, которые просто не укладываются в наши ограничения. Мне вот не нравится формулировка, что они не увеличиваются со временем, потому что как будто бы в требованиях нам нужно уметь просто отделять тех, кто создался раньше, и тех, кто создался позже. Это типа сортируемость, и они не увеличиваются. Мне кажется, вот пока у меня в голове это немножко разные свойства. Слушай, там в требованиях как раз, что те, которые сгенерированы утром, должны быть меньше, чем те, которые сгенерированы вечером. Там так было сказано. Сейчас я проверю. Минутку. Вот, идентификаторы, созданные вечером, больше тех, которые были получены утром. Так написано. Да, тебе, Ром, я хотел сказать. Мы ограничены 64 битами. Вот так надо сказать было. Я хотел это так сказать, но я понял, что не выговорю и сказал выше 64. Я носитель, я так слышу. Вы правы, я проверил, там написано именно, что они больше. Так, итого получается, мы рассмотрели два варианта, и они нам не подходят. А третий вариант называется сервер тикетов. О чем там, Гриш? Да, это подход, который разработала компания Flickr. Не знаю, что за компания, честно говоря. Наверное, какая-то крутая. Подход крайне простой. У них есть отдельный сервер, который генерирует айдишники. Но есть проблемы с ним. Во-первых, это один сервер. Как мы знаем, да, один сервер может упасть, отказать, перестать быть доступным в сети. Все что угодно может произойти. В общем, мы остаемся без генератора идентификаторов. У нас появилась единая точка отказа, как здесь сказано. Ну вот, это проблема. Нас такое не устраивает. У меня здесь на самом деле возник один единственный вопрос. У меня есть строгое такое, прям четкое ощущение, что вот это... это частный случай первого способа, когда у нас там репликация с несколькими инстансами, но когда их количество равно одному. Ощущение, что происходит то же самое. Не совсем. До этого ты полагался на БД и на ее ID-шники, а теперь у тебя какой-то есть API, который это делает. Но под капотом у него БД. А выглядит он как типа как сервер такой, типа, а я тебе отдам ID-шник. То есть разница только в том, что фактически здесь есть какая-то обертка? Ну, мне кажется, да. Ну, то есть он типа такой есть фасад над БД, который вот эту функцию выполняет. Ну, если я правильно понимаю вообще. Ну, мне тоже кажется, что здесь разницы никакой нет. Ну, сервер и сервер, какая разница? Что БД, что не БД. У кого ты спрашиваешь? Просто раньше ты спрашивал у инстансов БД, и они тебе отдавали эти ID-шники, когда тебе требовалось. А теперь ты спрашиваешь у какого-то приложения, которое ходит в БД, и там эти ID-шники берет. Соответственно, ну, типа, у тебя появляется какой-то такой промежуточный слой, который за это отвечает. Ты не знаешь обо всех БД, короче. Да, чтобы было чуть понятнее, мы просто в очередной раз увидели, что здесь снова написано про автоинкремент баз данных. Да. И, собственно, вся зацепка началась именно с этого. Ну, то есть проблема только одна, что эта штука плохо масштабируется. И нам тоже такое решение не подходит. Окей, а давайте идти дальше. Ну, в любом случае, тут есть ссылка на блог разработчиков Flickr, поэтому, если кому интересно прям конкретно разобраться, можно пройти по ссылке, посмотреть. И напишите в комментариях, пожалуйста, вдруг мы что-то упустили. Мы рассмотрели уже три, и нам ничего не подошло. Ну, четвертый-то нам подойдет, нет? Ну, будем надеяться, автор же не просто так 4 указал вариант. Следующий способ называется Twitter Snowflake ID. Эта штука уже поинтереснее. Если я правильно понял, то этот вариант интересен тем, что берется 64-битное целое число, что уже похоже на подходящее решение, и делится на маленькие группы чисел, точнее группы битов, которые отвечают за разные задачи и позволяют нам в рамках одного ключа хранить больше информации, чем просто одно число, которое нам давало раньше, например, автоинкремент. Да? Можешь, Рома, сказать подетальнее, что там за идея? Да, мы создали 64-битную структуру данных, которая поделена на сегменты разного размера. У нас есть сегмент, который отвечает за хранение временной метки, то есть, по сути, это Unix Time, количество миллисекунд с начала эпохи, можно с какого-то другого момента времени, возможно, настроить или переиспользовать. Есть сегмент для того, чтобы хранить айдишник ЦОДа, в котором у нас находится, сервер, который нам генерирует эту последовательность. Есть место для того, чтобы хранить ID компьютера, который дает нам эту последовательность. И, собственно, оставшееся место выделено для хранения номера этой последовательности. Ну, звучит это прикольно, честно говоря. Это сильно отличается от типичного такого поведения при разработке, да. То есть предыдущие варианты, они мне как-то легко были понятны, да. То есть, ну да, взять там какую-то готовую фичу из какого-то там другого приложения, например, SBD, которое мы считаем довольно надежными, там хорошо там отлаженными эти алгоритмы. Ну и там как-то себе что-то перекрутить, и все будет работать. Я что-то такое даже делал пару раз. А вот тут как бы идея круче, да? То есть, типа, мы взяли и придумали структуру числа, которая позволяет нам что-то гибче делать и еще и ресурсы экономить, да? Единственное, что мне не нравится, но, возможно, это просто конкретный пример такой. Вроде как всего 32 центра обработки данных. Ну, наверное, это не очень много для такой конторы, как Twitter, да? 32 компьютера в каждом ЦОДе. Ну, тоже вроде бы как бы это не очень много. Я себе это представляю не как, допустим, какие-то большие bare metal тачки, да, там, а как, может быть, 32 виртуалки, да, то есть это же тоже как будто будет выглядеть как компьютер. Как будто это тоже не очень много. Ну и сама последовательность. Я не совсем уловил идею с инкрементированием на единицу за каждую миллисекунду. То есть имеется в виду, что, наверное, для каждой временной метки у нас надо каждый раз плюс один делать, да? А когда метка увеличилась, типа плюс следующий, да, инкремент пошел 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, так? Ну, почти. То есть у тебя есть временная метка, переход на следующий — это 1 миллисекунда. За эту миллисекунду ты можешь сгенерировать там какое-то количество этих последовательностей. То есть там 0, 1, 2 и так далее. Когда ты переходишь к следующей временной метке, вот плюс 1 миллисекунда, ты снова начинаешь с нуля. А, ну, в принципе, логично, да. И у нас получается четкая сортировка по времени, и внутри 1 миллисекунды у нас есть четкий тоже порядок для каждого такого идентификатора. Звучит идея простой, как будто бы. Да, и возможно, насчет того, что ты говорил про 2 в 5 содов и 2 в 5 компьютеров, возможно, поскольку это все-таки сервер с генерацией идентификаторов, он, возможно, не настолько тяжелый и нагруженный, возможно, он стоит просто не в каждом соде, а где-то там, в какой-то окрестности, скажем так. Да вот черт его знает. Так вот, если подумать, что если это такой очень важный сервис, который отдает тебе уникальные айдишники, которые тебе нужны для всех-всех-всех данных в системе, то такое ощущение, что на каждое там создание любой сущности тебе нужно сходить в этот сервис и получить с него айдишник. А иначе, типа, ты ничего сделать не сможешь, да, ничего сохранить и так далее. Мы же ради этого делаем. И, возможно, это один из самых нагруженных сервисов в системе. Может быть, здесь сложно сказать, то есть он, в принципе, он не занимается там какими-то там обработками, сложными вычислениями, у него просто много запросов. Тут я согласен, да, компьютер высокий, в зависимости на каких-то там диски и так далее у него считает, что нет, соответственно, у него очень высокая пропускная способность, скорее всего, такого сервиса, просто дикая, я думаю. Ну да, и просто, например, там, не знаю, на условную Европу, а может быть, их там два штуки и хватает. Может быть, да. Типа там у тебя пользователь из Германии сходил при создании, там, сходили в условную Финляндию за этой меткой, там расстояния небольшие. Ну, будем считать так, что чуваки из Твиттера, очевидно, не дураки, у них есть продакшн, на котором они проверяют свои идеи, и если бы им не хватало, они, наверное, бы битики подвигли куда-нибудь. Сделали где-нибудь побольше, где надо. Окей. Ну, получается, в одном ЦОДе можно 32 на 4096, ну, 2 в 17 степени, да, сгенерить за одну миллисекунду значений. Да. То есть 2 в 17 это сколько? 1024 на 2 в 7 на 128. Ну, короче, 128 тысяч айдишников в одну миллисекунду. Короче, очень много. Ну, тут ты не про это. Ты сейчас посчитал capacity, которые они могут обеспечить в целом. А я говорю про то, что хватит ресурсов у этих 32 компьютеров, 32 дата-центрах обеспечить весь Twitter необходимым количеством айдишников. То есть, что они под нагрузкой не ложатся. Вот я это имел в виду. То есть ты говоришь, сколько всего можно сгенерировать, а я говорю, а могут ли они вообще осилить такую работу? так. Но, скорее всего, могут. Я думаю, могут. Емкость большая, насколько эта емкость просто реализуется, это вопрос. Угу. Если я правильно здесь понимаю, в этом подходе, помимо того, что нам нужно, окей, просто сконфигурировать там айдишники цодов, айдишники компьютеров, чтобы это как-то подхватывалось, это выглядит так, что нам не нужен никакой сервис координации. Не нужен. Вроде в этом весь прикол. Тут единственное, только координация нужна, синхронизация времени нужна. Не совсем. Даже это не нужно. Ну, так как, синхронизация времени нужна для того, чтобы у тебя последовательность была более честная, да, что там у тебя временные метки были действительно последовательны в реальном мире, а не просто какие-то цифры последовательные были. Это окей. Там вроде автор даже НТП предлагает, там, чтобы синхронизация была. Хотя многие на самом деле жалуются на НТП, и вроде есть и алгоритмы получше, но не суть. Я слышал точно, есть PTP алгоритм, но я не знаю, в чем разница у них. Я об этом не знаю, начиная РТП, НТП, ПТП, для меня это все примерно об одном. Ну, понятно, что это об одном, там, наверное, скорее всего, просто разные подходы. А цель у них одна. Ну да, там разница в деталях, и для меня это всегда было, вот там еще по аспирантуре, когда там рассматривали системы связи, которые тоже должны быть прям жестко прибиты гвоздями к одному времени, потому что они синхронные, и это всегда упоминалось просто вскользь, что вот здесь мы используем там НТП, ПТП, все, внутрь мы не лезем. Окей, но мне кажется, тут важно еще помнить, что чтобы вот эта вся магия с битами заработала, надо, когда мы деплоим наше приложение вот на вот эти 32 дата-центра и на 32 машины внутри дата-центров, четко знать, какой инстанс, грубо говоря, какое значение бита будет подставлять. То есть у нас такая глобальная система конфигурации должна знать вообще о всех инстансах, которые генерируют айдишники, иначе магия не заработает. По сути, кто есть кто. Да, четкая схема нужна, то есть при деплое это не какие-то там, нельзя автоскейлить это там как-то случайно, еще что-то. Ну, то есть, наверное, можно, только надо вот, когда мы скейлим, даже автоматически, мы должны четко понимать, что вот мы должны обязательно добавить вот такой-то бит туда-то, потому что это влияет как раз на вот этот итоговый идентификатор. И мы не можем допустить коллизии, например. Если кто-то ошибется и задеплоит две машины с одинаковыми там битами цода и битами компьютера, то все. Эта вся система сломается. У нас будут коллизии. Тут надо очень аккуратно будет деплоить. Сама калькуляция очень быстрая и легкая. Айдишник очень легковесный, сортируемый и все такое. Но очень сильно все это зависит от деплоя. Ну да, выглядит так. То есть, по сути, у нас единственная сложность, которую мы для себя выяснили, это сложно деплоить. Ну, не то, что сложно, ответственно. Слишком ответственно. Uh-huh. Но в остальном, опять же, как мы говорим, координация не требуется, синхронизация не... Вернее, синхронизация компьютеров не требуется. Требуется только синхронизация поддержания одного времени на всех устройствах. Все. Угу. Но зато ввод и вывод от нового сервера или вывод старого сервера вообще как бы без проблем проходит. Просто его убрал и все. Да. Другие никак об этом не должны знать. Да. У нас есть только одна сложность, когда мы хотим вернуть 33-й компьютер. Тогда придется переделать вообще все. И переписать все на Haskell. Да. Не, на самом деле сложности могут быть из-за того, что ты ограничен количеством инстансов. Допустим, ты не можешь сделать blue-green deployment, например. То есть, грубо говоря, как работает blue-green deployment? Ты одновременно, у тебя работают машины, те, которые под нагрузкой, и ты рядом поднимаешь новые машины, которые будут, например, там, с новой версией приложения работать. И ты трафик на них начинаешь переключать. И у тебя как бы одновременно и те, и другие в проде работают. В такой схеме получается, что, ну, наверное, можно как-то придумать, как трафик этот четко переключать, чтобы вот он с первой машины точно ушел, на вторую точно переключился, то есть они не одновременно работают. Наверное, это еще прокатит. Но тогда тачки, которые новые, должны быть точным отражением тачек, которые уже в проде. Потому что тебе может просто иначе не хватить количества машин внутри одного дата-центра, чтобы они обеспечивали вот эту вот надежную работу. Да? То есть, допустим, если тебе надо, у тебя уже, например, не хватает 16 машин на каждом дата-центре, чтобы все работало надежно, а тебе надо, например, уже 20 машин, то уже blue-green deployment сложно делать. То есть уже проблемы начинаются. Опять же, из-за того, что у тебя вот эта вот хитрая конфигурация, что вот четкая привязка конкретного инстанса к конкретным битам внутри айдишника. Надо аккуратно делать. Я думаю, там сильно больше проблем, чем кажется. Именно вот при эксплуатации. Думаю, ребята посчитали все-таки, что вот этого количества машин 32 на 32 им хватит. Я что-то думаю, что даже если у них меньше 32 цодов, которые развернуты эти приложения, то они, наверное, просто уже давно хачат и внутри одного цода делают виртуальные цоды, да? Потому что это же типа не обязательно на самом деле, да? Просто это какой-то там бит, который отвечает за какой-то номер цода. Думаю, что там есть приколы. Ты столько надежд возлагаешь на чуваков из Твиттера. А Илон Маск их всех увольнял, да? Ну, типа того, да. Не, ну просто тут явно видно вот проблема именно эксплуатации, что в целом, что все будет работать, но очень сильно завязано на аккуратность деплоя. Вот я прям вот просто вижу, как люди ошибаются. Потому что даже вот у себя на проде мы часто сталкиваемся с тем, что если, например, штуки, которые долго работают, надежно, их никто не трогает, а потом вдруг в них надо что-то поправить, и тебе надо задеплоить, то хорошо, если кто-то очень хорошую инструкцию написал, каких-то защит напридумывал и так далее, потому что ты вот условный новичок, тебе достался этот сервис, и ты можешь там все сломать, если там такая хитрая конфигурация, от которой вообще весь продакшн зависит. Я вот сейчас просто себе представляю, как много сущностей в Твиттере зависит от этого айдишника, и если от системы начнет сбоить, то там просто вообще что угодно может произойти. В общем, такая ответственная история. Но я думаю, они подстраховались, 100%. Да. Думаю, пора подводить итоги. Думаю, что нет смысла прям подробно рассматривать, потому что мы уже так все проговорили. Про номер последовательности, и про временную метку, и про даже протоколы вспомнили, эти NTP, PTP. Поэтому действительно можно подводить итоги. Что можно сказать? Рассмотрели несколько подходов. Несколько подходов нам не подошли. Один подход нам подошел. С ним вроде как все прекрасно, но на практике могут быть проблемы при обновлении. Как обычно, да. Гриша, а ты выводы к лабораторным работам сам писал себе? Да. Потому что прозвучало сейчас вот, ну мы сделали лабораторную работу, увидели, что все работает офигенно. Ну да. Не, ну я с ним согласен, здесь так вот и так и есть такая глава. Из интересного я попытался вспомнить, какие еще айдишники я такие знаю. Вспомнил NanoID, вспомнил Object ID у Монги. Он, кстати, сортируемый, насколько я помню, но он тоже не числовой. А NanoID тоже вроде не числовой. И я вспомнил, что у .NET есть какой-то генератор айдишников. Недавно про него где-то читал. Не помните, что за айдишники там? Нет. Я такого не знаю. Я слышал как-то от Гриши, но я так и даже не знаю название этого всего. Там что-то GUIDA-подобное, которое тоже на самом деле прекрасно сортируется. Да, это я видел на Хабре в статье Dodo Pizza. По-моему, звучит как что-то, что надо посмотреть. Если это оно, то приложить ссылку в описании. Точно оно. Они делали, они хотели, чтобы был GUID, но при этом GUID, который возрастал бы во времени. Чтобы можно было его в индексах использовать и не перестраивать целиком индексы каждый раз в качестве первичного ключа. Ну вот что-то, да, подобное я тебя и слышал. То есть у нас же была тогда, мы с тобой как-то разговаривали, ты мне задал тогда вопрос, что бы я вот хранил в качестве ключа. И я тогда вкинул, что, типа, наверное, GUID. GUID же прям у нас там с большей уникальностью и так далее, и так далее, и так далее. Ну да. И вот, а тебя прозвучало, да, тогда, что, типа, это все здорово, но GUID не сортируется. Нет, он сортируется, конечно. Но неправильно. Но он генерируется в такой последовательности, что тебе постоянно придется присортировывать его. Ну просто да, ну просто он не хронологически, скажем так. Да. Вот. И вот то, что ты рассказывал, опять же, я не читал, но я слышал тебя. Но осуждаю. Обсуждаю. Что, да, это выглядит как такой прям хак, что ли. В общем, народ, если знаете какие-то еще айдишники хитрые, которые еще и сортируем и так далее, пишите нам или пишите статью, мы тоже посидим, почитаем, разберемся, что еще бывает. В конце этой главы автор предложил к обсуждению несколько вопросов. Один из них — это синхронизация часов, о чем мы немножечко поговорили здесь, но не рассматривали глубоко. Вопрос оптимизации длины отдельных частей и вопрос высокой доступности. И на этом 7-й выпуск нашего подкаста подошел к концу. До новых волнующих встреч. Всем пока, друзья. Всем пока и до встречи в новых выпусках книжного клуба.